Глава 60. Эдуард. «Что?» Пьяное лицо Макса, кажется, трезвеет на глазах. «Повтори!» Я нетерпеливо вздыхаю. «Что слышал?» Подхожу к бару, вынимаю полную бутылку. Открываю и делаю глоток прямо из горла. Огненная жидкость обжигает, но я все равно ее проглатываю. Паника накатывает горячими волнами. С трудом удается мыслить трезво. Мне сейчас нужно в первую очередь успокоиться. Сосновский забрал Ангелину? Макс оторопело падает обратно в кресло. Он требует обвалить акции наших компаний в обмен на нее? Я киваю, хмуро глядя на него из-под лобья. Впервые за все наше знакомство Максим кажется поставленным в тупик. Помню, когда мы учились в универе, именно Макс всегда находил выход из заведомо проигрышных ситуаций. Помогал нам избежать ответственности. Я и сейчас интуитивно жду хоть какой-то помощи от него. Но бывший друг почти кажется безумным от отчаяния. Макс пока еще полноправный глава своей компании, а я – своей. Мы только начали слияние и не подписали всех нужных бумаг. Конечно, Lead Invest – это целая империя. Его корпорация куда крупнее моей. Для меня вопрос решен. Я готов сделать что угодно, лишь бы Лина и ребенок оказались в безопасности. Я был нищим, когда открыл свое дело. Ничего, открою заново, если придется. Но вот Макс... Для него компания всегда имела некий неведомый мне сакральный смысл. Он ненавидел ее, но после смерти отца постарался сделать все ради ее процветания. Готов ли он отказаться от дела всей своей жизни ради... «Ангел», — тихо шепчет Макс. Он закрывает глаза и откидывается на спинку кресла. Устало трет переносицу. «Если мы сделаем это, — говорит он, — то какие гарантии, что в итоге Сосновский отпустит ее?» Шестеренки в моем мозгу начинают крутиться. А ведь он прав. Никаких. «Нам нужно узнать, где он ее держит», — медленно говорю я. «Нужно получить какую-то отсрочку». Перевожу взгляд на Макса. «Если, конечно, ты согласишься отдать компанию». Его глаза резко распахиваются. Взгляд мечет молнии. «Ты сомневаешься?» Холодно спрашивает он. «Не знаю. Пожимаю плечами я и с грохотом опускаю бутылку на стол. Ты стольким пожертвовал ради Lead Invest? Спор этот придумал. Который ты поддержал», — с жаром заявляет он, сжимая руки в кулаки. «Да», — с горечью отвечаю я. «И теперь жалею об этом». Макс смотрит на меня какое-то время, а потом вдруг достает смартфон и набирает чей-то номер. «Надя, соедини меня с управлением», — рычит он в трубку. «Да, я знаю, что вечер. Соединяй с членами совета. Нам нужна срочная видеоконференция». Потом он отключается и смотрит на меня. «Как нам узнать, где Сосновский держит ее? Есть идеи?» Ко мне в голову приходит одна. «Есть». Медленно киваю я. «Мы спросим у Вики». «А ей-то откуда знать?» «Потому что твоя бывшая невеста долгое время работала на него». «И ты только сейчас решил мне об этом сообщить?» Макс гневно смотрит на меня. «Извини», — саркастично усмехаюсь я. «Был занят перелетом в Испанию и обратно. Скажи, ты-то все билеты на обратный рейс выкупил?» Макс опускает взгляд. «Ты реально думал, что она не узнает? Думал, что сможешь скрыть наш спор?» «А что мне оставалось?» Слышу в его голосе более отчаяния. «Если бы я ей сказал, она бы... ушла?» Спрашиваю. «Макс, она бы все равно ушла от нас. Мы сделали слишком много... неправильно». Макс вздыхает, отстукивая по полу ботинком нервный ритм. «Ладно, потом это обсудим», — говорит он после нескольких минут молчания. «Сейчас нам нужно постараться исправить хотя бы часть наших ошибок». «Согласен», — киваю, подходя к двери. «Возвращайся через полчаса», — дает команду он. Его смартфон вибрирует от входящего звонка. Видимо, сейчас Макс будет объяснять акционерам, почему им следует начать продавать акции компании. «Обсудим дальнейший план». Я снова киваю и молча открываю дверь. Ищу в контактах номер Вики. Господи, хоть бы она взяла трубку.